Эпилог. Заснеженный лес, за окном машины постепенно сменился сначала одноэтажными домами, характерными для пригородов, а затем их как-то очень быстро вытеснили многоэтажки. Заморгали светофоры, россыпью огоньков всех цветов радуги запестрили витрины и магазинные вывески. Я почувствовал, что возвращаюсь домой, хотя за все прожитые годы так и не удосужился обзавестись местом, которое смог бы назвать словом «дом». И вот теперь, на исходе 600 лет, я непостижимым образом за короткий срок оброс домочадцами, ворвавшимися в мою жизнь чуть ли не помимо моей воли, и, как следствие, появилось место, куда мне действительно хотелось возвращаться. Глядя на проплывающие мимо огни, я с удовольствием предвкушал момент, когда войду в просторный холл своей квартиры, а навстречу мне выйдет радостная Инна Викторовна, как всегда, в строгом, но элегантном платье, а потом будет вкусный ужин с неторопливым рассказом о нашей поездке, и миссис Инна будет внимательно слушать, восхищаясь или пугаясь в особенно напряженных моментах. А потом я, наверное, наберусь смелости и расскажу ей о Леночке. И она, внимательно меня выслушав, скорее всего, посоветует что-нибудь правильное и мудрое, то, до чего я сам ни за что не додумался бы. А в выходные мы поедем в Сосновую, разместим там маму Бизона, купим все необходимое для жизни, и я пойму, что сюда тоже, пожалуй, можно будет приезжать, например, летом или даже весной и осенью. Говорят, рыбалка очень благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и вообще настраивает на философский лад. А в Сосновой речка есть. Купим удочки и будем с Лехой рыбу ловить, а Лидия Михайловна потом будет ее жарить. Красота! Кстати, Лазовский сдержал слово, и изумленная до глубины души Лидия Михайловна неожиданно получила более чем приличную сумму, так как, оказывается, в свое время ее сын, какой чудесный мальчик, очень удачно прикупил акции некого предприятия. Инвестиции оказались удачными, и теперь владельцы компании решили наконец-то выплатить долю господина Степанова его маме, так как сам он стабильно находится вне зоны доступа. Почему раньше не выплатили? Но так все надеялись, что сам владелец объявится, а как вот 10 лет прошло, так и решили выплатить родственникам. Кстати, эти же душевные люди с удовольствием выкупили у Лидии Михайловны ее домик за цену, существенно превышающую рыночную. Очень уж он им приглянулся. Эти мысли убаюкивали, погружали в приятную дремоту, и я, прикрыв глаза, балансировал на зыбкой грани между сном и реальностью, совершенно позабыв, насколько это опасное состояние для таких, как я. Нам нельзя задерживаться на границе миров, так как мы со смертью состоим в совершенно особых отношениях, и порой она стремится заполучить нас хотя бы в гости, естественно, не спрашивая нашего согласия. Неожиданно я оказался на берегу широкой реки, которая медленно и лениво катила свои свинцовые воды из ниоткуда в никуда, а кругом клубились похожие на грязноватую вату туманы. Я не боялся, так как именно это туманное ничто и было, по большому счету, моим настоящим домом, местом, где такие, как я, находятся максимально близко к источнику своей силы и мощи. Антоний. Голос, который раздался откуда-то из туманной глубины, был очень странным. Сколько слышу его, столько пытаюсь понять, как могут сочетаться ледяной холод и безграничная нежность, абсолютное равнодушие и материнская ласка, липкий страх и невероятная притягательность. Но он именно такой. Голос моей госпожи. Голос смерти. Я здесь, моя королева. Я склонил голову, пряча обеспокоенный блеск глаз и при этом понимая, что от нее ничего нельзя утаить. Не бойся, мальчик. Я был прав. Она прекрасно понимала, что я чувствую. Я пришла не за тобой. Чем я могу быть полезен тебе, моя госпожа? Мне не очень нравится, что ты в последнее время ходишь на Крумку, как к себе домой. В невозможном голосе явственно послышалось недовольство. Это никуда не годится, Антоний. Ты становишься беспокойным. Да, именно так. Ты всегда был самым энергичным из моих слуг, но в последнее время ты стал слишком активен. Ей всегда с некоторым трудом давались слова, определяющие эмоциональное состояние людей. Уж не знаю, почему так происходило. Может быть, потому что этой сущности были совершенно чужды любые, ну или почти любые чувства. Чем я могу искупить свою вину? Я прекрасно знал, что спорить с ней не просто бессмысленно, но и очень опасно даже для нас, некромантов. Последнее время ты отправил ко мне несколько очень интересных людей. В голосе послышалась тень удовольствия, а гневные нотки исчезли. За 6 веков я научился различать еле заметные нюансы этого безликого голоса. Очень сильных, жадно живших. В голосе смерти мелькнуло удовлетворение, как у гурмана, рассказывающего приятелям о том, какие изысканные блюда ему довелось попробовать в новом ресторане. Однако в построении фразы отчетливо прослеживалось «но». Но! Я, как всегда, оказался прав. Только на этот раз данный факт не слишком радовал. Наверняка сейчас меня отругают и загрузят каким-нибудь заданием, ну точно. Но в последнее время на Кромке просто протолкнуться негде от ведьм, недовольно сообщила моя госпожа. Я не слишком их жалую, и это не секрет. Одна в несколько лет — это нормально, ну две. Но сейчас же они идут одна за одной. От них сплошная суета, шум и нарушение порядка. А я этого не люблю, ты же знаешь. Что я могу сделать? Останови это. Я с трудом сдержал усмешку, так как в голосе смерти послышались капризные нотки, как у избалованной красотки, требующей новое бриллиантовое колье. И ничего смешного в этом нет, Антоний. Хотя то, что ты считаешь меня красивой, говорит о твоем хорошем вкусе. Простите, Госпожа, я усилием воли выгнал из сознания любые посторонние мысли. Найди ту, что отправляет ко мне ведьм. Уже совершенно другим тоном сказала она. И останови ее. Можешь отправить ко мне, а я уже решу, как с ней поступить и как наказать за то, что она заставила меня сердиться. Я предполагаю, кто это делает, не стал скрывать я, втайне надеясь на какую-нибудь подсказку. Это очень сильная ведьма, к тому же связанная с колдуном, не из слабых. «Вот и займись», — решительно сказала смерть, «а то что-то много воли ты взял в последнее время, Антоний. Ну, а я уж найду, чем вознаградить тебя за верную службу. Поверь, останешься доволен. А сейчас иди, да помни о своем задании». Я почувствовал, как меня словно подхватило холодным ветром и выбросило из сна. «Тоха, эй, ты в порядке?» Алексей беспокойно поглядывал на меня в зеркало заднего вида. «Да, просто задремал, да и сон непростой приснился. Я с силой потер лицо. Потом расскажу как-нибудь». Помощник понял, что мне надо подумать, и сосредоточился на дороге. Я же погрузился в размышления. То, что смерть хочет получить Марии, а я не сомневаюсь, что за убийствами ведьм стоит именно она, мне на руку, так как я в любом случае собирался отправить ее за кромку. Но слишком много всего переплелось. Обещание вытащить Егора. При воспоминании о бывшем ученике в душе снова шевельнулась застарелая обида. Никуда не делась. Некромант всегда держит данное слово, да и книга, обещанная колдуном, мне ох, как пригодилась бы. Осталось понять, как связать все это воедино и при этом самому не переселиться за кромку на, так сказать, постоянное место жительства. Вот об этом я и подумаю в ближайшее время. А пока у меня масса дел. Нужно познакомить Леночку с Годуновой, решить вопрос с секретаршей, изучить досье Марии, которое добыла Софья Арнольдовна, да и вообще. Я смотрел на мелькающие за окном огни большого города и думал о том, что жизнь удивительна и прекрасна. Как бы странно это ни звучало из уст некроманта, а сколько интересного впереди. Эх, хорошо-то как. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.